30.31.07.72. В воскресенье решил опять сходить на охоту. Благо, субботу начальство работой засчитало. Весь понедельник гуляю. Собрал рюкзак. Две банки гречневой каши с тушенкой. Вкуснейшая вещь. Две банки просто тушенки. Пакет пшеной крупы. Чай, сахар, соль, сухари, спички. Маленький туристский топорик, котел и фляга. Нож на пояс, патроны в подсумок. Белку на плечо. И пошел по отливу. Не поехал на мотоцикле. Именно пошел. Один. Может, романтик я, понимаешь? Вторая будка. Остановился, отдохнул. Я никуда не спешу. Третья будка. В следующий раз надо пораньше выходить. Еле успел до прилива. По пути чуток дров на берегу поднял. Печку разжег. Еда, банка каши и сладкий чай с сухарем. Походил, осмотрелся вокруг. Лепота? Есть куличики. Есть. Болотце рядом, а там ягод, и они на них пасутся. Дровишек еще нашел. Запас он никогда не помешает. На печке водичка на кашу в армейском котелке закипает. Внутри него я еще большую алюминиевую кружку приспособился носить. Ну как я? Отчим посоветовал. А я послушался опытного геолога. В кружке вода на чай греется. На свежем воздухе аппетит разыгрался. Как каша почти дошла до кондиции, с полочки банку тушняка взял, свою поставил. Запах! Это тебе не через 30 лет тушенка из маслов и жил с ароматизаторами. Ни языку, ни желудку радости нет. Многие не любят пшенку, а мне только дай. Лежит такая бледно-желтая горочка на дне котелка. Сама истекает соком от тушенки, а в ней мясо прячется, как партизан в кустах. Но шалишь? Духан идет такой, что меня не обманешь. Я эту кашу хитрую ложкой, ложкой. От меня не уйдешь. Чефир не завариваю. Не любитель, да и для сердца вредно. Купца за крепость уважаю, его и сотворил. А к чаю сухарик в крышечке котелка лежит. Самый обыкновенный, белый. А еще там ранее собранная голубика. Крупная, ароматная и сладкая. Моя самая любимая ягода. Сухарик двумя пальцами возьмешь, как лопаткой черпанешь ягодок и в рот. Сухарик скрипит под зубами, крошится. Ягодки лопаются и на язык соком брызгают. Вкус описать невозможно. Прожевал — глоток чая. Крепкого, сладкого, цвета темного янтаря. О диете мы в старости думать будем. Много ли человеку надо? Глазами еще столько же съел бы, но желудок не принимает. Отдохни, говорит. Шум, двигатель, моторка. В ней двое. Не наши. Из райцентра, наверное. Здорово, пацан. И вам здрасте. Кулики здесь есть? Есть, как не быть. Не, болото маленькое. Нам советовали 2 км дальше проехать. Дело хозяйское. Удачной охоты. Отошли и за следующим распадком пристали. Я ягоду собираю. Они палят. Азартные. И патронов не жалеют. Сразу видно, приезжие. Возвращаюсь. Котелок с голубикой на огонь ставлю. Пусть томится. Люблю я томленую ягодку. Слышу, топают. Те двое. Пацан, до поселка далеко? Говорят, отсюда 8 км. Садитесь, передохните. Чаю хотите? Не, некогда. Мы за помощью. Лодку унесло. Вы ее не привязали? Привязали. Сорвалась. Ну, может, так привязали, но скорее забыли. Если лодку правильно вытянешь на берег, куда она денется? А коли в море унесет, за ней никто не пойдет. Самоубийц мало. Но рано или поздно ее на берег выкинет. Знать бы где, у нас или в Японии. Побежали охотнички дальше. Запалятся, пока дойдут. Торопиться не спеша надо. Патронташи у обоих пустые, а куличков полдюжины на двоих. Точно приезжие. Ладно, спать пора. На завтрак гречка с тушенкой, прямо из банки, да чай с ягодой и сухарем. Прошелся чуток самотопом в сторону вчерашних охотничков. 3 куличков взял, однако. А на бережку лодка стоит. Правильно на берег вытянутая, на вбитый штырь привязана. Прилив-отлив простояла, как влитая. Выпимши, видать, были, судя по бутылкам в лодке, вот и пропустили. Мог бы перегнать, но не знаю кому. Да и чужого брать не принято. Вернулся, доел вчерашние остатки каши. Неиспользованную банку тушенки на полку положил, и обратно в поселок потопал. Километр два прошел. Шум, моторка. Помахал. Приблизились. Двое. Один вчерашний, другой злой на него. Вот по нему сразу видать. Настоящий охотник. «Лодку ищете? Она на берегу стоит, у распадка. Вы, наверное, вчера ближе ко мне вышли. Нормально зачалено. Я на всякий случай еще лагу забил». «Спасибо, пацан. Эти охотнички ее у меня одолжили. В веках не видать». Ну, еще добавлено несколько оборотов для связности речи и цельности понимания характера персонажей. В поселке мама ягодников подхватила, сразу ощипывать стала. Отчим заехал. Гости пришли, отчим на побывке, как не собраться. Опять же, кулички. Женская часть компании мигом ощипала тушки. Мукой пух сняли, натерли солью с перцем, растопили сало и пожарили на сильном огне. Однако казну надо за раз вывозить. Следы раскопа легко не скроешь. И людей много ходит. А как везти? На мотоцикле? За отлив доеду. Или моторку одолжить? Да, еще слух по поселку прошел, что я японского диверсанта застрелил, когда был на охоте.